патриарх Гермоген и Прокопий Липунов. Эти две личности совершенно с различным призванием. Во многом одна другой противоположные были, так сказать, сведены судьбою для взаимодействия в самую бедственную и знаменитую эпоху русской истории, и потому вполне уместно для связи событий изложить их жизнеописание вместе. Ранняя жизнь патриарха Гермогена неизвестна, как равно его происхождение и место рождения. Поляки впоследствии говорили, что он некогда служил в донских казаках, а потом был попом в Казани. Они ссылались на дела Казанского дворца, где будто бы находились обвинения на Гермогена в предосудительных поступках, совершенных им в то время. Это известие не может быть принято за достоверное. Историческая деятельность Гермогена начинается с 1589 года, когда при учреждении патриаршества он был поставлен казанским митрополитом. Находясь в этом сане, Гермоген заявил себя ревностью к православию. В Казанской земле были крещенные инородцы, только по имени считавшиеся христианами. Чуждые русских они водились со своими одноплеменниками татарами, чувашами, черемисами, жили по-язычески, не приглашали священников в случае рождения младенцев, не обращались к духовенству при погребениях, а их новобрачные, обвенчиваясь в церкви, совершали еще другой брачный обряд по-своему. Другие жили в незаконном супружестве с немецкими пленницами, которые для Гермогена казались ничем не отличавшимися от некрещенных. Гермоген собирал и призывал таких плохих православных к себе для поучения. Но поучения его не действовали, и митрополит в 1593 году обратился к правительству с просьбой принять со своей стороны понудительные меры. Вместе с тем его возмущало еще и то, что в Казани стали строить татарские мечети, тогда как в продолжении 40 лет после завоевания Казани там не было ни одной мечети. Последствием жалоб Гермогена было приказание собрать со всего Казанского уезда новокрещенных, населить ими слободу, устроить церковь, поставить над слободою начальником надежного боярского сына и смотреть накрепко, чтобы новокрещенные соблюдали православные обряды, держали посты, крестили своих пленниц немецких и слушали бы от митрополита поучения, а непокорных следовало сажать в тюрьму, держать в цепях и бить. Суровый и деятельный характер Гермогена проявляется уже в этом деле. С вошествием на престол названного Димитрия был устроен сенат, где надлежало заседать и знатному духовенству. Гермоген был членом этого сената и потому был приглашен в Москву. По случаю бракосочетания царя с Мариной Гермоген резко начал требовать крещения католички и за это был удален в свою епархию. Царь Василий Шуйский приказал возвести его на патриаршество, но скоро не поладил с ним. Гермоген был человек чрезвычайно упрямый, жесткий, грубый, неуживчивый, притом слушал наушников и доверял им. Подчиненные его не любили, он был человек чересчур строгий. Но при всем том, это был человек прямой, честный, непоколебимый, свято служивший своим убеждениям, а не личным видом. Находясь постоянно в столкновениях с царем, он, однако, не только не подавал руки его многочисленным врагам, но всегда защищал Василия. Строгий приверженец формы и обряда, Гермоген уважал в нем лицо, которое какими бы путями не достигло престола, но уже было освящено царским венцом и помазанием. Он выходил на площадь усмирять толпу, вооружавшуюся против Шуйского, заступался за него во время низложения, проклинал Захара Липунова с братьев, не признавал насильственного пострижения царя так как оно не могло освящаться даже и правильностью совершенного над ним обряда. Наконец, и тогда, когда уже Шуйский был в чудовом монастыре, советовал возвести его снова на престол. Гермоген не обращал тогда внимания на обстоятельства, делавшие такой шаг решительно невозможным. Для Гермогена существовало одно – святость религиозной формы. Когда уже Желкевский стоял под Москвой, и бояре поневоле предлагали корону Владиславу, Гермоген противился, осуждал намерение призывать на московский престол иноплеменника и соглашался на то в крайности, только с тем, чтобы Владислав крестился в православную веру. Желкевский не соглашался. Дело тянулось. Наконец, когда Желкевский дал боярам заметить, что может прибегнуть и к силе, если мирным путем ничего не добьется, бояре составили договор, стараясь по возможности оградить православную веру, и пошли просить благословения патриарха. «Если, — сказал патриарх, — вы не помышляете нарушить православную веру, да пребудет над вами благословение, а иначе пусть на вас ляжет проклятие четырех патриархов и нашего смирения. И примите вы месть от Бога наравне с еретиками и богоотступниками». Увидевши в церкви с боярами Михаила Молчанова, убийцу Борисова сына, недавно игравшего роль Димитрия в соборе, Гермоген прогнал его такими словами: «Прочь отсюда, окаянный еретик, ты недостоин входить в церковь Божью». Посольство Филарета и Голицына отправилось от всей земли русской в Смоленск с просьбой о даровании в цари русские Владислава на условиях договора, заключенного с Желкевским. Патриарх, верный своему желанию признать Владислава не иначе, как после принятия им православной веры, написал Сигизмунду письмо, в котором выражался так: «Великий самодержавный король, даруй нам сына своего, которого возлюбил и избрал Бог в цари, в православную греческую веру, которую предрекли пророки, проповедали апостолы, утвердили святые отцы, соблюдали все православные христиане, которая красуется, светлеет и сияет, яко солнце. Даруй нам царя, с верою принявшего святое крещение, во имя Отца и Сына и Святого Духа, в нашу православную греческую веру. Ради любви Божьей, смилуйся, великий государь, не презри этого нашего прошения, чтобы и вам, Богу, не погрубить, и нас, богомольцев, и неисчетный народ наш не оскорбить». Послы, отправленные под Смоленск королю, обязаны были всеми силами добиваться, чтобы будущий царь принял православную веру. Когда после того возник вопрос о допущении польского войска в Москву, Гермоген сильно этому противился и возбуждал других к противодействию так, что один из бояр сказал ему: «Твое дело, святейший отче, смотреть за церковными делами, а в мирские тебе не следует вмешиваться». Польское войско вошло в столицу, несмотря на ропот, возбуждаемый Гермогеном. Желкевский, зная его крутой нрав, не поехал к нему сначала, но стал писать вежливые и почтительные письма с уверениями в своем уважении к православию и, наконец, посетил его и так ловко держал себя, что суровый патриарх обращался с ними дружелюбно, хотя все-таки неискренно. Не было на свете латинника, с которым бы мог сойтись строгий архипастырь. Желкевский недолго пробыл в Москве. Александр Гонсевский, заступивший на его место, был сам по себе человек, который мог бы сойтись с московскими людьми. Он держал подчиненных в дисциплине, говорил хорошо по-русски, был знаком с русским народом и русской землей, но, исполняя предписания своего короля, начал распоряжаться и судом, и казной. Сигизмунд явно показывал вид, что не хочет посадить на московском престоле сына, а помышляет сам царствовать в московском государстве. Раздавал на Руси поместья, должности, возвысил торгового человека Федора Андронова за готовность служить его видом и посадил его в Боярскую думу. В то время, когда вся земля московского государства избирала в государе сына польского короля, Сигизмунд требовал сдачи Смоленска, русского города, польское войско метало в этот город ядра, лилась русская кровь. Король настаивал, чтобы послы, прибывшие в его стан по делу об избрании Владислава, понуждали Смоленск сдаться королю. А когда послы отговаривались неимением уполномочия и послали в Москву спрашивать, то в Москве преданные Сигизмунду бояре Салтыков и Федор Андронов нахально объявляли патриарху и боярам, что следует во всем положиться на королевскую волю. Понятно, как все эти обстоятельства возмущали патриарха. В одинаковой степени возмутился всем этим и Прокопий Петрович Липунов. Фамилия Липуновых происходила из дома святого Владимира, давно уже лишившись владетельных прав, захудавшие, как говорилось в старину, она потеряла и княжеское достоинство. Оставаясь только дворянами, Липуновы были, однако, богаты и влиятельны в Рязанской земле. Два брата Липуновых, Прокопий и Захар, по своему произволу ворочали всеми делами этой земли. По смерти Грозного Липуновы вместе с Кикиными участвовали в московском мятеже, предпринятом с целью отстранить слабоумного Федора и возвести Дмитрия. Зато они подверглись ссылке. Впоследствии прощенные, они ненавидели Бориса. И в 1603 году царь Борис приказал высечь кнутом Захара Липунова за то, что последний посылал донским казакам боевые запасы. Во время перехода войска на сторону названного Дмитрия под Кромами Липуновы были из первых, провозгласивших имя Дмитрия, и увлекли за собою все рязанское ополчение. В описываемое наше время Прокопию Петровичу было лет под 50. Он был высокого роста, крепко сложен, красив собой, чрезвычайно пылкого, порывистого нрава, а потому легко попадался в обман, но вместе настойчивый и деятельный. Он в высокой степени обладал способностью увлекать за собою толпу и под влиянием страсти не разбирал людей, стараясь только направить их к одной цели. После убийства названного Дмитрия, которого он искренне считал настоящим, он пристал к Болотникову, поверив, что Дмитрий жив, но отстал тотчас же, как убедился, в обмане. Не терпя Шуйского, Липунов признал его царем ради спокойствия земли, служил ему, но видел его неспособность. И как только Скопин заявил о себе своими подвигами, Липунов смело, недолго думая, послал князю Михаилу Васильевичу предложение принять корону. Скоропостижная смерть Скопина окончательно сделала его врагом Шуйского. Согласно своей увлекающейся натуре, он вполне поверил молве об отраве. По его подущению Шуйский был сведен с престола. Избрание Владислава казалось Прокопию Липунову самым лучшим средством успокоить русскую землю. Условия, на которых избрали Владислава, были ему по сердцу. Липунов отправил к Жалкевскому сына своего Владимира, хлопотал о подвозе припасов для польского войска, расположенного в Москве, и уговаривал всех и каждого соединиться под знамя Владислава для спасения русской земли. Но как только дошло до него известие о том, что делает Сигизмунд под Смоленском, Липунов понял, что со стороны поляков один только обман, что Сигизмунд готовит московскому государству порабощение. Липунов написал в Москву боярам укорительное письмо и требовал, чтобы они объяснили, когда прибудет королевич и почему нарушается договор, постановленный Жалкевским. Письмо это было отправлено боярами к Сигизмунду, а Гансевский, зная, что Липуновым пренебрегать нельзя, обратился к патриарху и требовал, чтобы Гермоген написал этому человеку выговор. Но Гермоген понимал, что из этого выйдет, и отказал наотрез. 5 декабря 1610 года пришли к Гермогену бояре. Во главе их был Мстиславский. Они составили грамоту к своим послам под Смоленск в таком смысле, что следует во всем положиться на королевскую волю. Они подали патриарху эту грамоту подписать и вместе с тем просили его усмирить Липунова своей духовной властью. Патриарх отвечал: «Пусть король даст своего сына на московское государство и выведет своих людей из Москвы, а королевич пусть примет греческую веру. Если вы напишете такое письмо, то я к нему свою руку приложу. А чтоб так писать, что нам всем положиться на королевскую волю, то я этого никогда не сделаю. И другим не приказываю так делать. Если же меня не послушаете, то я наложу на вас клятву. Явное дело, что после такого письма нам придется целовать крест польскому королю. Скажу вам прямо, буду писать по городам. Если королевич примет греческую веру и воцарится над нами, я им подам благословение. Если же воцарится, да не будет с нами единой веры, и людей королевских из города не выведут, то я всех тех, которые ему крест целовали, благословлю идти на Москву и страдать до смерти». Слово за слово. Спор между патриархом и боярами дошел до того, что Михаил Салтыков замахнулся на Гермогена ножом. «Я не боюсь твоего ножа», — сказал Гермоген. «Я вооружусь против ножа силою креста святого. Будь ты проклят от нашего смирения в сем веке и в будущем». На другой же день патриарх приказал народу собраться в соборной церкви и слушать его слово. Поляки испугались и окружили церковь войском. Некоторые из русских успели, однако, заранее войти в церковь и слышали проповедь своего архипастыря. Гермоген уговаривал их стоять за православную веру и сообщать о своей решимости в города. После такой проповеди приставили к патриарху стражу. Липунов узнал обо всем и, недолго думая, написал боярам письмо такого содержания. «Король не держит крестного целования. Так знаете же, я сослался уже с северскими и украинскими городами. Целуем крест на том, чтобы со всею землею стоять за московское государство и биться насмерть с поляками и литовцами». Липунов разослал по разным городам свое воззвание и присовокупил к нему списки с двух грамот: с присланной из-под Смоленска дворянами и детьми боярскими, да с грамоты, доставленной из Москвы. В грамоте из-под Смоленска говорилось в том смысле: «Мы пришли из разоренных городов и уездов к королю в обоз под Смоленск и живем тут другой год, чтобы выкупить из плена, из латинства, из горькой работы бедных своих матерей, жен и детей. Никто не жалеет нас. Иные из наших ходили в Литву за своими матерями, женами и детьми и потеряли там свои головы. Собран был Христовым именем окуп. Все разграбили. Во всех городах и уездах, где завладели литовские люди, поругана православная вера, разорены Божьи церкви. Не думайте и не помышляйте, чтоб королевич был царем в Москве. Все люди в Польше и Литве никак не допустят до того. У них в Литве положено, чтобы лучших людей от нас вывести и овладеть всею московскую землею. Ради Бога, положите крепкий совет между собою. Пошлите списки с нашей грамоты в Нижний, в Кострому, в Вологду, в Новгород и свой совет отпишите, чтобы всем было ведомо, чтобы всею землею стать нам за православную веру, пока мест мы еще свободны, не в рабстве и не разведены в плен».